И тут Маршан замолчал. Я чувствовал. Чувствовал, что он хочет еще что-то сказать и колеблется. Я спросил его прямо. «Маршан, я, как и вы, исполнил волю императора. Я сделал его мысли известными всему миру. Он доверял мне. И вы просто обязаны мне доверить все, что знаете. Хотя бы в память о нем». Он долго молчал. Наконец сказал. «Хорошо. Я знаю, что генерал уже рассказывал вам о Киприане. Итак...» Маршан попросил воды, потом подошел к окну, постоял. «Сколько уже лет прошло с тех пор, как я вернулся с острова, но до сих пор смотрю на улицу. Не стоит ли кто подозрительный перед домом? Мы привезли с острова страх. И так уже вскоре после вашего отъезда император начал умирать. Время от времени он заявлял, здешний климат убивает меня, поэтому они и послали меня сюда. Это сухая гильотина. И он делал все, чтобы об этом узнавали в Лондоне. В мою, точнее, в нашу общую обязанность, входило спускаться в городок и в тавернах рассказывать морякам, как убивают императора. Его Величество немного играл. Но именно в это время он начал подозрительно быстро толстеть. Грудь стала совсем бабьей. Мне пришлось распустить в поясе его брюки. Помню, он принял Бетси. Вы, конечно, помните ту очаровательную девушку, с которой у него был смешной флирт. Она с семьей уезжала в Англию и пришла попрощаться вместе с матерью. Когда она вышла из комнаты императора, ее глаза были полны слез. Она сказала, «Бедный император, как изменила его болезнь. Это старик. Восковое лицо. И как он ослабел. Опирался одной рукой на стол, а другой на плечо слуги, чтобы просто подняться нам навстречу. Моя мать сказала, что его лицо отмечено печатью смерти. Когда они ушли, к императору вошел я. Он, довольно улыбаясь, лежал на кровати. И вдруг поднялся, а точнее вскочил с кровати, и весело сказал, «Что ж, теперь эти Белкомбы довезут до Лондона весть о великом человеке, которого убивает климат. Однако, как жаль, что ей не было хотя бы на 5 лет больше». Слухи о его нездоровье сделали свое дело. На остров прибыл важный чиновник Ост-Индской компании. Чарльз Рикетс, так его звали. Он плыл из Индии в Лондон, и ему, видно, поручили узнать и доложить, что с императором. Он тотчас попросил о встрече с его величеством. Но у императора была, как вы знаете, особая интуиция. «Так», — сказал он, — «решили проверить. Откажите ему. Пока». После этого Лоу вызвал Киприани и стал уговаривать повлиять на императора, чтобы тот принял чиновника. Он объяснял Киприани, как этому Рикетсу доверяют в Лондоне и как это может благоприятно отразиться на судьбе генерала Бонапарта. Император, которому Киприани тотчас все доложил, позвал меня и Бертрана и долго хохотал. Он мучил Лоу и бедного Рикетса, то соглашаясь на аудиенцию, то отменяя ее. Целых 3 недели несчастный проторчал на острове, наверняка проклиная свое поручение. Наконец император принял его. Император был небрит и лежал в полутьме на кровати. Во время беседы он иногда пытался приподняться, как бы с великим трудом, а я ему помогал. Когда Рикетс вышел, Бертран спросил его, как он нашел нашего государя. «Генерал Бонапарт, безусловно, болен», — отвечал Рикетс. «Особенно меня пугает его полнота, весьма странная. Голова буквально уходит в плечи, щеки дряблые, спадающие по обе стороны, и ему явно трудно садиться на кровати. 2-3 движения уже причиняют ему боль. Я переговорю с губернатором о лечении и врачах для генерала». Между тем наш больной уже к вечеру скакал на лошади, был весел и ел с отменным аппетитом. И даже поработал немного в саду. Правда, вспомнив, что англичане наблюдают, вдруг выронил лопату, пошатнулся и упал на мои руки. Но именно тогда и меня, и Бертрана, и Монтолона, всех нас, неприятно удивило странное доверие Лоу Киприани. Губернатор ни с кем из нас не поддерживал отношения, а с Киприани, как выяснилось, он общался и даже доверял ему свои поручения. Вот тогда Бертран рассказал нам удивительную историю, которую узнал от Гурго о неудачном побеге императора и о роли Киприани во всем этом. Маршан уже собирался рассказать ее мне, но я перебил его. Я знаю эту историю от самого Гурго. Тем лучше. И тогда граф Бертран, — продолжил Маршан, — решился поговорить с императором. В моем присутствии он спросил, не волнуют ли его эти странно доверительные отношения губернатора и Киприани. Император ответил, «Да, это животное действительно доверяет Киприани. Дело в том, что Киприани — его шпион, причем очень давно. и долго наслаждался изумлением Бертрана. Оказалось, Лоу завербовал Киприани еще на Капри, где англичанин должен был оборонять остров от войск императора. И Киприани предложил идиоту доставлять сведения о французах. На самом же деле все было наоборот. Киприани верно служил императору, и оттого наши войска при его помощи так легко взяли остров. И когда Лоу стал губернатором на Святой Елене, Киприани по приказу императора тотчас явился к нему и вновь предложил свои услуги. Все это император рассказал нам и добавил: «Вы можете себе представить радость этого болвана. Так что теперь Киприани служит губернатору, а я знаю каждый шаг англичан, каждое слово». Например, вчера Лоу решил выслать врача О'Мира. Этот врач-англичанин уважал императора. Именно на него государь во время врачебных осмотров обрушивал потоки отношений в адрес англичан, но тот терпел. А когда О'Мира уехал, император в моем присутствии торжествующе сказал Бертрану: «Знаете, за что его отослали?» Как сообщил мне 2 месяца назад Киприани, губернатор обсуждал с О'Мира, какие выгоды принесла бы Европе моя смерть, и делал это в такой форме, которая, как заявил О'Мира одному из чиновников, при разнице наших с ним положений ставит меня в самое затруднительное положение. Эти благородные слова и стоили ему карьеры. Но император сделал так, что слова доктора стали известны и в Лондоне. И через пару месяцев его величество позвал Монталона, Бертрана и меня и сказал: «Вот вам первый результат истории с О'Мира. Теперь англичане больше всего боятся, что я умру, ибо вся Европа тотчас обвинит их в моей смерти. Поэтому, как сообщил мне Киприани, из Лондона прибыла депеша с выговором животному. Так что мне остается только умереть, чтобы добить моих тюремщиков». И он засмеялся. И действительно, после этого режим явно смягчился. Императору разрешили большие прогулки. Помню, во время одной из них мы наткнулись на прелестное поместье, километрах в 3 от Джеймстауна. Оно принадлежало одному из отставных высших чиновников Ост-Индской компании. Ковер из тропических цветов, целый ботанический сад из всевозможных деревьев, великолепный дом в колониальном стиле.